Колин. К своим обязанностям я отношусь весьма серьезно, хотя должен признаться, прочитанная в пятницу статья в газете меня несколько расстроила. Большую часть субботы я оставался дома и выбрался на улицу лишь после наступления темноты, чтобы нанести один визит. Съездив в пятницу в дом на Нью-Маркет-стрит, я решил оставить его хозяйку в покое до момента трансформации. Нет ничего забавного, когда тебе мешают живые. Вместо нее я отправился навестить Мэгги. Я часто думаю, что ее найдут самой последней. В этом есть некая ирония судьбы, поскольку она явно самая богатая из всех, с кем я проводил время. Казалось бы, ее друзья и родственники должны относиться к ней с большим почтением, ведь она многое может им предложить. Но пока уже несколько месяцев она без помех трансформируется. Дом ее прекрасен, а в сельской местности запах вряд ли побеспокоит соседей, как часто бывает в городских районах. Обычно я навещаю ее по выходным, иногда даже днем, поскольку ни разу не видел на дороге ни души и не особо беспокоюсь, что меня заметят. «О чем тут беспокоиться?» — скажете вы. «Ну, на самом деле я человек достаточно скрытный. Если встретите меня на улице, вряд ли вас особо встревожит мое присутствие. Так и должно быть. И все же я предпочитаю быть незаметным. Хотите знать, чем я занимаюсь во время своих визитов?» «Полагаю, да. Я фиксирую изменения, наступившие после моего предыдущего визита. Я пишу заметки, но чаще уже потом, дома. Я делаю фотографии цифровой камерой, которые затем изучаю, каталогизирую и храню. После, задокументировав все, я просто сижу рядом и смотрю на своих подопечных. Я всегда слежу за тем, чтобы ничего не нарушить, ничего не оставить после себя». Должен сказать, что многие из них уже не повергают меня в былой трепет. Эротические возбуждения постепенно сменились чем-то вроде нежности, а может быть, хотя я никогда не понимал в полной мере значения этого слова, даже любви. Все-таки порой я провожу с ними многие месяцы. Я знаю их тела куда лучше, чем мужья, партнеры, матери. Я вижу то, чего они никогда не видели сами. Мгновение, когда плоть постепенно обнажает свою суть, кусочек за кусочком, раскрываясь подобно цветку, чтобы явить сокрытую внутри красоту. Иногда я с ними разговариваю, хотя, конечно, они меня не слышат. Я как бы напоминаю себе, что они человеческие существа, хотя, естественно, с чисто научной точки зрения, они быстро превращаются в объект распада. Пожалуй, больше всего меня возбуждает тот момент, определяйте его как хотите, когда они перестают быть личностью. Сам не знаю почему. Но хотя сама мысль о сексуальном контакте с другим человеком требует от меня немалых усилий, в такие моменты я вполне могу его представить. «Как же запах?» — спросите вы. «Разве он не отвратителен?» «Да, вам хочется это знать. Я бы сам на вашем месте задал этот вопрос в первую очередь. Все они, естественно, пахнут по-разному, и в этом тоже часть очарования. Конечно, запах надолго заседает в ноздрях. Но мне он ни разу не казался невыносимым. Пробыв долгое время в их обществе, начинаешь замечать, как меняется запах по мере разложения. Порой он напоминает прогорклый сыр, рвоту, протухшее мясо. Он может быть даже сладковатым, словно экзотический десерт, который едва ли хватит смелости попробовать. Естественно, мне не нравится запах гниющей еды. Он похож, но куда менее привлекателен. Я всегда навещаю их в одной и той же одежде, которую часто стираю. Их запах въедается в ткань. Так, полагаю, въедаются духи любовницы. И как бы я ни наслаждался ароматом собственной одежды, нельзя допустить, чтобы его заметил кто-то другой. На самом деле, я немного слукавил. Я сказал, что запах никогда не казался мне невыносимым, но был один алкоголик. Кажется, его звали Робин. Хотя я помню его интеллигентным человеком, который бы стал умным и интересным собеседником, если бы не случившаяся в его жизни трагедия. Я не понимал всей глубины его недуга, пока он не начал разлагаться. Запах проспиртованной печени был ни на что не похож. Даже я с трудом его выносил. Я стал ходить к нему реже, но с каждым разом становилось все хуже, и после нескольких визитов я вообще перестал его навещать. Вчера вечером я пробыл с Мэгги дольше обычного. Заговорив, я вдруг понял, что не могу остановиться. Она прекрасная собеседница. Когда я вернулся домой, было уже очень поздно, и, соответственно, утром я тоже проснулся поздно. После обеда я решил съездить навестить мать в Лиственницах, подумав, что это могло бы отвлечь меня от тревог, связанных с полицейским расследованием. Она спала в кресле в комнате отдыха, склонив голову под неестественным углом. Несколько женщин смотрели футбольный матч по большому телевизору, включив звук на полную. Я пододвинул скамеечку для ног и сел рядом с матерью, надеясь, что она не проснется за те полчаса, что я счел разумным здесь провести. За неимением лучшего я стал смотреть футбол, но матч оказался невероятно скучным. Когда я снова взглянул на мать, она уже не спала и смотрела на меня, хотя положение ее головы не изменилось. «Привет, мама», — сказал я. Она молча таращилась на меня немигающим взглядом. К углам ее открытого рта прилипли крошки. Внезапно я вспомнил момент из детства. Отца тогда уже не было в живых, так что я был подростком, когда она заставила меня съесть целую кастрюлю капусты, которая по моей вине выкипела досуха. С чего-то решив, что оставила меня присматривать за ужином, она отправилась поболтать с соседкой, а когда вернулась, кухня была полна вонючего желтого дыма, а кастрюля трещала на плите. Я читал книгу у себя в комнате, ни на что не обращая внимания. Вскоре на стол передо мной поставили ужин. Кастрюлю, полную пригоревшей капусты, и вилку, чтобы ее отковыривать. Когда я отказался есть, мать час просидела рядом со мной, с тоской глядя на кастрюлю, а потом отскребла кусок капусты когтями и сунула мне в рот. Я сопротивлялся, кричал и едва не задохнулся. «Ты меня ненавидишь», — прошептал я сидевшему в кресле призраку. Мать сверкнула глазами. Вскоре я уехал, зайдя по пути к заведующей убедиться, что она знает о моем визите и не станет звонить в ближайшие несколько недель. У меня не раз возникала мысль, что мать нуждается в милосердном избавлении от страданий. Вполне могу представить, что, находясь в плену неподвластного ее воле тела, она предпочла бы умереть, особенно если, как они, похоже, предполагают, из ума она до сих пор не выжила. Судя по зловещему взгляду, сегодня она была в полном сознании. И хотя в моей власти прекратить ее убогое существование, если, конечно, она изберет этот путь, меня радует мысль, что я могу лишить ее даже этого. Баланс сил теперь на моей стороне. И я предпочитаю оставить ее такой, униженной, страдающей, недвижимой. Мысль об этом доставляет мне безмерное удовольствие. Завтра снова на работу. Интересно, как дела у Вона? Пожалуй, пинта пива и пустой разговор в обеденный перерыв мне не помешают.